Глава 36. Столовая в доме жриц выдержана в старорусском стиле. Тарелки расписаны под хохлому, и на фоне них обычные вилки, ложки и ножи смотрятся чужеродно. Но колбаски с рисом вкусные. На ужине проясняется, из-за чего Лутгард опасался долгого ожидания новой жрицы. Самой старшей от силы 15, а младшей из 11 не исполнилось 9. Девочки, робко поглядывая на сидящую во главе стола Велиславу, вздыхают, не смея задавать мне вопросы. А вопросы, судя по личикам, есть и много. Велислава так мрачна, что и я не решаю спрашивать об Ариане, случайно пройденном этапе инициации, и о Рыке, на который перешла во время пожара. Тогда со мной творилось что-то странное, но лучше узнаю у Ариана, если он вернется. Конечно, вернется. Нельзя даже думать иначе. Он меня облизать после поимки убийцы собирался всю целиком. Ковыряясь в золотистом рисе и распотрошенной колбаске, постоянно ощущая на себе тяжелый взгляд Велиславы, словно и она хочет что-то спросить, но не решается или не позволяет себе это сделать. Утомленные невысказанными словами, мы расходимся, а в залитой лунным светом комнате я понимаю, что началось то самое, из-за чего отложены свидания. Что ж, похоже, лучше лечь спать. Утро вечера должно быть мудренее. Влажный язык скользит по плечу снова и снова, пробирается до ключицы, снова к плечу и на лопатку. Щекотно проскальзывает в щель между рукой и боком. Он что, о вылизывании меня целиком не шутил? Ариан? Распахиваю глаза, но в кромешной тьме ничего не видно. А ты ждала кого-то другого? Урчит на ухо волк, тыкается влажным носом. Да, Деда Мороза я ждала. А вдруг являешься ты? Я-то лучше. Ариан проходится языком по шее и уже человеческим телом прижимается к спине. Скользит ладонью по бедру, животу и по-хозяйски устраивает ладонь на груди. Ариан, ты обещала дать себе облизать всю-всю. Он лижет шею. Я пошутила. Коварная. Как ты себя чувствуешь? Устало-сочувственный тон не сочетается с дерзкими движениями пальцев на груди. Мог бы предупредить, что ждет на вашем суде. Повожу бедрами, пытаясь понять, пора бежать в туалет или можно сначала тактично спровадить Ариана. Нашим, Тамара, нашим. Теперь ты одна из нас. Горячая ладонь, надавливая, скользит по груди. Обоняние у него, что ли, отбило? Не чует, что мне сейчас не до этого? Перехватываю его ладонь. Ариан, скажи мне, пожалуйста, что со мной было? В какой именно момент? Щекотное дыхание в ухо, всего один поворот запястьем, и его освободившаяся рука оглаживает грудь и перебирается на шею. Пальцы скользят по шее, подбородку, губам. Во время пожара я рычала. Он целует за ухом. «Ариан, я серьезно. Я зарычала, как волчица». «Ну ты же волчица?» По плечу скользит человеческий язык. «Ариан, ты рехнулся. Я человек. Человеческая женщина, о чем неоднократно говорилось даже на суде. С какой радости я рычала?» «Наверное, хотелось». Он опять пробирается к груди. «Да, хотелось, но я человек. Мы не рычим». «Фу!» Ариан скользит носом по шее, прикусывает мочку уха. Опять перехватываю руку Ариана, сжимаю, и он снисходит до ответа. «Нравится тебе или нет, но у тебя сущность волчицы. Здесь она усиливается, помогает оценивать происходящее с точки зрения оборотня, вести себя соответствующе». Зубы скользят по моей напряженной шее. Рычать, кусаться, веселиться, отбрасывая установки, вложенные сумеречным миром. Человеческая анатомия позволяет издавать свойственные нам звуки. Чтобы стать одной из нас, не обязательно изменяться физически. Важно лишь соответствовать душевно. То есть душевно я превращаюсь в волчицу? В другое существо? Лишь отпускаешь на волю свою с детства запертую волчицу. Теплые пальцы пробираются под сорочку, скользят по груди. Не бойся, это все равно, что найти себя после долгого забвения. И это все равно будешь ты. Морозец пробегает по коже. «Не бойся», — шепчет Ариан. «Я рядом и всегда поддержу». Но сейчас он пытается скорее подержаться за мою грудь, чем поддержать. И я опять убираю расшалившуюся руку. «Ариан, тебя мой запах не смущает?» Уткнувшись носом в основание шеи, он шумно втягивает воздух. «Нет, а что?» «У меня эти самые». Лицо просто обжигает, голос понижается. «Женские дни. Ты что, не чувствуешь?» «Чувствую, конечно. Это, наверное, неприятно». «Нет, конечно, это же твой запах!» Он вновь шумно втягивает воздух у основания шеи. «А у меня щеки пылают от того, что заговорила с ним об этом. Что-то не так?» «Княжескому сиятельству моя грудь покоя определенно не дает. Снова приходится спасать ее от руки». «Мужчины не любят эти все дела!» «Мужчин сумеречного мира веками защищали от информации о женских циклах. У нас из-за обоняния скрывать их бесполезно, поэтому тема не табуирована». Ее обсуждают все и свободно. И наши женщины в эти дни не могут обращаться в волчиц. Для нас это время вашей уязвимости, время защищать и заботиться. Так что расслабься, Тамара, все хорошо. Я помогаю тебе психологически разрядиться после суда и объясняю особенности нашего менталитета». И опять руку на грудь пристраивает, поглаживает. За волчиц я, конечно, рада, и за себя тоже, но останавливаю его поползновение. Я хочу просто полежать спокойно. «Ладно?» Вздохнув, Ариан крепче обнимает меня за талию, муркает. «Хорошо». Придавливает меня, а ведь мне, похоже, надо все-таки посетить туалет. «Ариан, мне надо в душ». Он, недовольно сопя, откатывается в сторону. В темноте комнаты не разглядеть его лица. Только глаза мерцают белыми огоньками. «Подсвети мне, пожалуйста. Свет слишком яркий, а ты...» Бледное лунное сияние озаряет комнатку. Только источник сияния — вертикально торчащая часть тела Ариана. С выдумкой подошел к обыденной просьбе, еще и посмеивается, сверкая глазами лунами. «А что?» — невинно уточняет Ариан. Он похож на настольную лампу, ножка, абажур. «Пропорции не те, абажур маловат», — фыркаю я и сползаю с кровати. К счастью, халат висит в изножье, и я мгновенно укутываюсь в бархат, скидываю руку. «Можешь не подходить, мне и так достаточно светло». Ариан добавляет светимости. Интересно, это он так пошло шутит или продолжает стыдливо прикрывать некрасивую в человеческом виде часть тела? Собирая все необходимое из сундука, я несколько раз порываюсь спросить, но так и не решаюсь. Но думать об этом продолжаю и в коридоре, и в светлом современном душе. И хотя Ариан уверял, что запах его не тревожит, забираюсь под душ вся целиком, на всякий случай. И так задумываюсь о собственническом поведении Ариана, что его самого замечаю только отклеивая от прокладки бумажную ленту. «Белые стены — зло, если в твоем доме есть белый волк». И то, что это Ариан, на 100% я уверена. Или его чует волчица во мне, о которой он упоминал. Не знаю, на что надеется мужчина, вторгаясь к женщине в столь интимный момент, но явно не на удар душевой лейкой и не на полет в него банки с зубными щетками, мыльницы и шампуней. По крайней мере, судя по воплю. «Тамара, ты что?» Ариан обстрела подручными средствами не ожидал. «Извращенец!» У меня получается кошачье-змеиное шипение. «А ну, уйди, извращенец!» «Да что такого?» Виляя хвостом, Ариан мечется вдоль стены. «Я же соскучился!» А у меня пылают щеки. Сердце бешено стучит, и стыдно так, что хочется кричать. «Уйди, уйди, идиот!» Швыряю в Ариана ополаскиватель для зубов, и не смей ко мне подходить. На прощание, вильнув хвостом, Ариан растворяется в потоках тумана, оставив меня один на один с разоренным душем. Вишенкой на торте следует встревоженный голос Велиславы из-за двери. «Тамара, у тебя все в порядке?» «Да, просто поскользнулась», — лепечу я, хватаясь за голову. «Все в порядке, не стоит беспокоиться». Не привыкла я к нравам оборотней. Постоянно всплывает что-нибудь новое, странное, выбивающее из колеи. О том, что реакция была неоправданно бурной, я задумываюсь в пустой темной спальне. Зарываясь в одеяло, устраиваясь в мягкие объятия перины, вспоминаю горячие руки Ариана, ощущение его тела за спиной. Не приставая, он было бы хорошо просто лежать вместе. Скольжу пальцами по шее и груди. Но там нет шнурка и амулета удачи, который подсказал бы, как поступить. По ощущениям дал бы понять, правильно я прогнала Ариана или стоило умерить пыл и вспомнить об отличии его мировоззрения от моего. Возможно, с его точки зрения в таком подглядывании не было ничего предосудительного. В памяти вдруг вспыхивают потоки текущей к алой луне крови, и я сворачиваюсь калачиком. Как Ариан может выносить запах крови после того, что видел и делал? Как может так легко это переносить? Или он переживает это нелегко, и столь развязное поведение — признак нервного перенапряжения. Почти срыв, попытка утешиться. А я еще прогнала. В комнате всколыхивается воздух. Перина прогибается под чужим весом. Одеяло приподнимается. Ариан прижимается к моей спине, почти полностью повторяет позу эмбриона. Я словно мягкая сердцевина ореха в скорлупе его сильного тела. На этот раз он просто обнимает меня, утыкается носом в волосы. «Спокойной ночи», — шепчу я. «И тебе, Луна». К утру Ариан исчезает. Никто не пытается меня разбудить и призвать к местным порядкам. Я вдоволь нежусь в кровати, принимаю душ. Нельзя сказать, что дом вымер. То и дело слышатся шаги, голоса, пение и смех. Когда я расчесываю волосы, одна из младших девочек приносит поднос с кашей, пряниками и молоком. «Ты опоздала на завтрак и обед», — сообщает она без особых эмоций, хотя при строгости Велиславы логично ожидать здесь жесткого расписания дня и тревог по поводу его нарушения. Зато разглядывает меня девочка с нескрываемым любопытством. «Что-нибудь хочешь спросить?» — улыбаюсь я. «Интересно посмотреть». Она несколько раз моргает. «Ты красивая. Понимаю, почему за тобой столько женихов ходит». В груди разливается тепло. Я отвечаю еще более широкой улыбкой и давлю, готовая сорваться с языка, объяснение, что будь я даже уродкой, нуждающейся в жрицах стаи, предоставили бы женихов. Пусть малышка еще немного поживет в мире, где жриц выбирают не только по расчету. «Спасибо, милая. Когда подрастешь, проси у князя состязания за руку и сердце». Большие темные глаза затягивают поволокой глубокой задумчивости. «Попробую», — кивает малышка и уносится прочь. «Кажется, я Ариану готовлю новые сватовские хлопоты. Ну а что, сам говорил, что все эти брачные игры забавные. Пусть наслаждается». По-прежнему улыбаясь, медленно прочесываю пряди. Давно у меня не было возможности так обстоятельно и неспешно с ними возиться. Посередине комнатки всколыхивается туман, выплевывая бледного с вытаращенными глазами Ариана в джинсах и майке. «Тамара, ты говорила Велиславе что-нибудь о нас?» — встревоженно шепчет он. «Нет». «Фух». Ариан приглаживает растрепанные волосы и, покрутившись, упирается в меня диковатым взглядом. «Точно? А что ты говорила?» Он на взрыв в квартире отреагировал спокойно, снайперов не боялся. А тут паника, паника. Даже странно. Крутой у Велиславы нрав. Я лишь раз спросила, когда ты вернешься. Возможно, ты выдал себя ночным появлением. Нет, я подчистил запах. Если бы она меня засекла, так бы сразу и сказала. А что она сказала? Складываю руки на колени, зубья расчески впиваются в ладонь. И я волевым усилием расслабляю руку. Ариан продолжает внимательно на меня смотреть. Запускает пятерню в волосы, почесывает затылок. «Да ничего определенного. Об отце заговорила, о его проблемах из-за нарушения княжеского слова, о сестре моей. В общем, темы, которых мы обычно не касаемся». Он молчит, и я молчу. Зубчики расчески пощелкивают под моими пальцами. Вздохнув, Ариан продолжает. Потом заговорила о страсти, что она бывает мимолетной и не стоит жертв. Я вскидываю бровь. Нет, мне, конечно, жалко Ариана. Он сейчас как между молотом и наковальней. Но он так забавно смущается. Непривычна его растерянность. Знаешь, мне странно вести такие разговоры с матерью. Особенно такой строгой и сдержанной. Да, ты верно сказала. Она строгая и сдержанная. Говорит с ней о страсти, влечении и прочих подобных вещах довольно смущает, подсказываю я. Ариан вскидывает голову, и я с улыбкой поясняю. «Теперь ты понимаешь, как я себя почувствовала, когда ты залез в душ и за мной подсматривал? Больше не буду. И каков результат вашей смущающей беседы? Срочно меня на свидание и замуж?» «Нет, почему же?» — довольно искренне удивляется Ариан. «Все пойдет своим чередом. Сначала ты отдыхаешь, потом свидание, арена и выбор». И так смотрит, что мурашки по коже. Я осторожно уточняю. «Как думаешь, если бы я могла...» без страшных последствий выбрать именно тебя. Велислава была бы против моей кандидатуры в невестке. Как выберешь, Тамара, так и будет. Это твое право, не связанное с моим словом. А Велислава, она не искала мне жен, так что своей воли в выборе для нее ожидаемо. Против быть не должна. Опять разговоры на грани дозволенного. Не может же Ариан с его ограничениями спрашивать у мамы совета, как меня в невесты заполучить. Ну и вляпались мы. Принюхавшись, Ариан переводит взгляд на кашу с пряниками и молоком. «Ты еще не ела?» — мотаю головой. «Ну, Тамара, на несколько часов тебя оставить нельзя. Давай, ешь, набирайся сил». «На что? На свидание или на разговор с Велиславой?» Чует сердце, она и до меня дойдет. Накрутив меня, Ариан уходит по княжеским делам. Мучительное ожидание допроса к вечеру переходит в глухое раздражение. Если Велеслава хочет спросить, пусть спрашивает уже. И как она догадалась? Неужели мое отношение к Ариану очевидно? Отвлечься нечем, и эти вопросы заставляют досконально все вспоминать в поисках ответов, но их нет. Порой кажется, что моя симпатия к Ариану тошнотворно очевидна, а иногда я кажусь себе удивительно сдержанной особой. «Только вы с Арианом два сапога пара?» — сказал Ксант после суда. «С чего он это взял?» Отупляющее бездействие невыносимо и раздражает. Но на ужине я само спокойствие и не смотрю на восседающего во главе стола Велеславу. Настороженные девочки то и дело переводят взгляды между ней и мной, но никто не произносит ни слова. Ночью я просыпаюсь, когда Ариан прижимается к спине. А может, это лишь снится, потому что глаза закрываются слишком быстро, и я проваливаюсь в уютную темноту. С юности мечтала о выходных в женские дни, чтобы во сне пропускать самое неприятное, но если они и выпадали на календарные выходные, приходилось заниматься делами. И вот теперь лежу и сплю целый день. Это здорово. Если не ждешь, когда к тебе явятся для допроса с пристрастием. А я, портя себе удовольствие, жду. Велеславу или Ариана. Их вместе. Кого-нибудь и из женихов, Катю, но никто не приходит. А в промежутке между ожиданиями я сплю и изображаю безразличие на трапезах. К обеду третьего дня меня посещает шальная мысль. Молчаливое маринование — хитрый план Велеславы взять меня измором, чтобы пришла и покаялась в коварных планах на ее сына. Не признаюсь, не расскажу. А то, мало ли, вдруг она должна Ариану все передать или остановить меня по какому-нибудь лунному закону. Нетушки, буду молчать. Есть и коварно планировать захват лунного князя в свое полное и безраздельное пользование. Я как-то по-новому оглядываю обедающих девочек, мрачную Велеславу. Она ими занимается как жена князя? Я безоглядно возжелала Ариана, но не представляю жизнь с ним. Даже о браке с остальными женихами знаю больше. Рожать, ходить по землям, перемещать грузы и оборотней между мирами, сопровождать представителей стаи по сумеречному миру. Но что делает жена лунного князя? У него полно жриц для обхода земель. Между мирами перемещается сам, сопровождение ему не нужно. Жрица князю не нужна. А его жена, похоже, занимается воспитанием девушек с лунным даром. А где живет князь? Что делает? Сколько у него личного времени? Мы столько времени провели вместе, но я ничего не знаю. Что-нибудь случилось? Велеслава спрашивает тихо, но голос ее пробирает до костей. Ответить хочется неимоверно. Обдумываю дальнейшую жизнь в лунном мире, напряженно отзываюсь я. Тут все такое другое. Да, другое. Кивает Велеслава. И ответственности больше, и последствия бывают трагичнее. Такие, о которых жители сумеречного мира уже позабыли. Это она об ответственности за нарушение княжеского слова? Понимаю ее тревогу. Сама бы извелась, если бы мой сын попытался повторить убийственный фокус его отца. Понимаю, кивнув, зачерпываю щи. Все здесь может иметь кровавые последствия. Велеслава пристально смотрит на меня, но на этом прощупывание завершается. От нечего делать после обеда я отправляюсь исследовать дом лунных жриц. Я же одна из них, надо хоть посмотреть на альма-матер коллег. Изнутри дом кажется намного больше, чем с фасада. Он сочетает глубокую древность и технологичную современность. В одну комнату зайдешь, деревня деревней, с дощатыми стенами, лавками, пучками трав под потолком. В другую зайдешь, панель плазменную найдешь, столик стеклянный и диван кожаный. Есть тут и современные классы с партами и электрическими досками. Есть спортзал, есть классы в стиле избушки. Некоторые коридоры и лестницы так закручены, словно специально созданы запутывать незваных посетителей. А некоторые прямые и ярко освещены луной или светильниками. Комнаты девочек выходят в один коридор. Приоткрытые двери будто приглашают войти в уютные мирки разных цветов и убранства. Но я лишь мельком оглядываю то, что представлено на обозрение проходящих мимо. В трех комнатах похрапывают старухи, а молодых обитательниц не видно. Но вдруг раздавшаяся где-то наверху многоголосая песня подсказывает, где их искать. Постояв на лестнице, я отправляюсь в подземелье, где мыла Ариана, осмотреться там без прежнего страха и недоумения. И я не удивляюсь, обнаружив там хозяйственное помещение. Прачечную, резервуары воды, насосы, котел отопления и разогрева воды, генераторы электричества. Великая сила лунного князя не избавляет от простых бытовых потребностей. «Ты читать умеешь?» — раздается сзади голос Велеславы. Вздрогнув, справляюсь с желанием нырнуть в генераторную и захлопнуть дверь с черепом и предупреждением «не влезай, убьет». Попятившись и закрыв дверь, растерянно уставляюсь на эту картинку, которая вменяемого человека должна остановить, и осознаю смысл вопроса. «Просто и интересно», — ответ получается сиплым. «Попросила бы экскурсию». «А вы бы провели?» «А почему нет?» Склонив голову на бок, Велеслава даже в человеческом виде похожа на настороженную волчицу. И где-то внутри моя мифическая волчица не знает, то ли лечь пред ней, то ли огрызнуться. «Извините за вторжение». Нервно приглаживаю волосы, хотя с ними все в порядке. Просто утомилась ждать. «Ничего страшного, это и твой дом, как дом любой из жриц, даже после выбора стаи. Если есть какие-нибудь вопросы, она многозначительно смотрит на меня. У меня головокружительно часто бьется сердце. Я точно маленькая девочка перед старухой. И хотя Велеславу нельзя назвать старой, а я уже не девочка, с этим ощущением справиться не могу. Как не могу понять, чего в нем больше? Страха перед кем-то более сильным и могущественным или желание прижаться к ней, попросить защиты и совета. Непривычное ощущение, отбитое в семье, почти растоптанное Михаилом и расцветающее от тепла Ариана. Возможно, его мать похожа на него куда больше, чем кажется сейчас, а может и нет. Я просто не знаю, как поступить, какой стиль общения выбрать, делиться мыслями или не рисковать возможностью все уладить, не искушать ее на превентивные меры. «Спасибо за предложение». Мой голос в подземелье звучит неуверенно и ломко. «Я, пожалуй, пойду отдыхать». «Проводить?» А у Велеславы голос сильный, ракочущий. «Если не затруднит». «Почему ты думаешь, что затруднит?» Снова она смотрит, склонив голову на бок. «Если я предлагаю, значит, готова выполнить предложенное и согласна на неудобство». «А ведь Велеслава местная и не жрица. Возможно, принятые в сумеречном мире формулировки вежливых ответов ей слишком чужды». «На земле так отвечают на подобное предложение», поясняю я на ходу к Велеславе. «Ох уж эти сумеречные глупости», вздыхает она и направляется к лестнице. «Я жду вопросов обо мне и Ариане. Жду напрасно». Ариан приходит ночью, проползает под одеяло, притискивается ко мне. Тянет он, пробираясь ладонью к груди, зажимает между пальцами сосок и массирует. Чует зверюга, что уже почти все. «Нет», — шепчу я, укладывая его ладонь на кровать. «Даже не думай». «Почему?» «Стесняюсь». «Чего?» — Ариан с трудом сдерживает смех. «Сам знаешь. Так что руки убери и...» «Тамара, я так соскучился, так ждал ночи, я весь... Во мне все бурлит, кипит, энергия хлещет. От желания тебя успокоить перед свиданиями самым верным успокоительным». И, конечно, ладонь на грудь пристраивает и прижимается частью тела, где у него особенно кипит. Но я невинно уточняю. «Что и куда у тебя хлещет?» Шаловливую руку придавливаю свободной подушкой. «Если энергии много, дрова раскали». «Какие дрова?» Ариан покусывает мочку уха. «Тебе лучше знать, какие здесь дрова нужно колоть. Да сюда кобелей особо не пускает», фыркает в ухо Ариан, покрывая меня мурашками. «Строгий режим, все дела». Вновь зафиксировав его руку, ласково прошу. «Если много энергии, пообщайся со мной. Расскажи о своих делах, о княжеских обязанностях, как ты здесь, что делаешь». Ариан застывает. И кажется, я чувствую, как сбоит его сердце. Он вдруг обмякает, обнимая меня, и губы оказываются на уровне уха. На мне завязан дар моих жриц. Я часто бываю в сумеречном мире, чтобы... как бы задавать координаты силе. Регулярно оббегаю земли, не попадающие под влияние жриц, чтобы обеспечить их притоком энергии из сумеречного мира. Договариваюсь с лунными князьями, королями, султанами, ханами, махараджами, сёгунами и прочими подобными мне правителями в других точках мира о поддержании общих потоков циркуляции и визовом режиме при путешествиях моих оборотней в подвластных им странах сумеречного мира. Выдыхаю я. Поразительно, но из-за опасности я не задумывалась, насколько широко простираются владения моего князя и есть ли другие такие. В Вполне естественно, что в других странах другие правители. Ответственность за весь мир – это слишком для одного существа. С представителями солнечного мира тоже договариваюсь о разных делах, но чаще о разделе сфер влияния и графике изъятия энергии сумеречного мира. Слежу, чтобы стаи соблюдали общие законы и не вымерли из-за глупости вожаков. Присматриваю, чтобы мои не чудили в сумеречном мире. В этом помогает мой княжеский охотник. Ему же подведомственны непризнанные полукровки. Это те полукровки, которые не получили подданство лунного мира. А почему ему, а не тебе? Считается, что я не должен до них снисходить, ведь они либо отвергли власть лунного трона, либо не имеют способности к обороту. Повожу плечом, и Ариан поглаживает меня по нему, целует в шею. Сколько времени занимают все эти дела? Когда как? Сейчас поднакопилось, но в принципе справляюсь. Свободное время остается. Понятно. Переплетаю его пальцы со своими, чтобы остановить поползновение груди. Почему вдруг такой интерес? Мы так много времени провели вместе, а я о тебе почти ничего не знала. Ты узнала более важное, меня самого. Таким, как с тобой, я не бываю ни с кем. Внутри все вздрагивает от этого признания, от разливающейся по телу теплоты. Ариан сильнее сжимает мои пальцы, губы скользят по уху. Тамара, я... Недосказанное оседает в темноте комнаты тревожно сладким дурманом. Огромного труда стоит не развернуться и не впиться в губы Ариана поцелуем. Не время расслабляться и нарушать слово князя. Наши поцелуи и близость сейчас вряд ли можно объяснить его родением за мое спокойствие. Это будет слишком откровенным, нарушающим режим сватовства, потаканием взаимному желанию. По-хорошему, надо бы Ариана вовсе прогнать, но с ним так хорошо спится, так уютно и спокойно. Он вздыхает. Кстати, ты просила предупреждать заранее. Завтра у тебя свидание по лунным обычаям. Сердце проваливается в бездну. Лишь теперь осознаю, что на эти несколько дней время будто остановилось, давая мне возможность передохнуть, а теперь снова несется галопом и увлекает меня в тревожную неизвестность.